Губитель жарится не только на скот, но и на человеческую кровь. И не только ради стада унимаем мы его алчность кровью животного на притолоках и жертвенным пиршеством, которое мы истово и поспешно творим ночью, чтобы к утру от жаркого ничего не осталось. Что это за жаркое, если призадуматься, и только ли за стадо расплачивается ягненок, когда мы его закалываем? Кого бы мы закалывали и съедали, будь мы так же невежественны, как Лаван, и кого закалывали и съедали в дикарские времена, мы знаем, стало быть, какой обряд правим, когда пируем. Так не должно ли то, что внизу, подняться наверх, не должно ли нас вырвать? «Мы можем спокойно пировать», — сказал Иосиф легкомысленно высоким голосом и покачиваясь с запрокинутыми руками. «Обряд и жаркое превосходны. Если они сулят избавление, то с их помощью мы весело избавляемся и от дикарства, живя в ладу с Господом и со временем. Вот перед тобой дерево», — воскликнул он, указывая вытянутой рукой в глубину шатра, как будто там можно было увидеть то, о чем он говорил. «У него прекрасный ствол и прекрасная вершина. Оно посажено отцами на радость потомкам. Его вершина, сверкая, колышется на ветру, потому что его корни глубоко застряли во мраке земном, в камнях и в пыли. Много ли знает веселая вершина о грязных корнях? Нет, благодаря Господу она поднялась над ними и качается себе, о них не задумываясь. Так же, по-моему, обстоит дело с обрядом и дикарством, и поэтому мы можем спокойно наслаждаться благочестивым своим обычаем, а то, что внизу, пускай остается внизу». «Красивое, красивое сравнение», — отвечал Иаков, кивая головой, и погладил себе бороду, собрав ее в ладонь. «Меткое и удачное. Но это не значит, что не нужно раздумий, что напрасны заботы и беспокойства, которые были суждены Аврааму и навеки суждены нам, чтобы мы освобождались от того, от чего нас хочет избавить, и, быть может, уже избавил Господь. Вот в чем забота. Вот скажи, кто таков губитель, и как понимать то, что он проходит мимо? Не проплывает ли прекрасная и полная луна в ночь праздника через самую северную, самую высшую точку своего пути, где и совершает со всей полнотой назначенный поворот? Но самая северная точка принадлежит Нергалу, убийце. Ему принадлежит ночь, Син управляет ею ради него. Син — это Нергал в этот праздник, и губитель, который проходит мимо и которого мы умиротворяем, — это красный». «Конечно, — сказал Иосиф, — мы об этом не задумываемся, но это так. И вот какая забота, — продолжал Иаков, — отвлекала меня от игры. Меня беспокоила мысль, что наш праздник определяет светило, луна и красный, который в эту ночь занимает ее место. Но должны ли мы посылать светилам воздушные поцелуи и праздновать их истории? Не следует ли нам сокрушаться о том, что мы живем не в ладу с Господом и со временем и грешим перед Ним, не отступаясь по костной своей привычке от дикарства, от которого они хотят нас избавить? Я не перестаю задаваться вопросом, не следует ли мне стать под дерево наставления и, созвав людей, поделиться с ними своими заботами и тревогами относительно праздника Песах? «Папочка», — сказал Иосиф, наклоняясь вперед и кладя возле шашечницы, свидетельствовавшей о его поражении, свою руку на руку старика. «Папочка, ты слишком щепетилен. Его следует попросить воздержаться от опрометчивых и губительных поступков. Если дитя вправе считать себя спрошенным, то оно посоветовало бы пощадить праздник и не спешить нарушать его из-за его истории, ибо со временем они могут быть заменены другой историей, которую и будут потом рассказывать за ночной трапезой. Например, истории о том, как Бог сохранил Исаака, она вполне подошла бы. Но лучше положиться на время и подождать, не явит ли нам Господь своего могущества каким-нибудь великим спасением и избавлением. Это мы и положим тогда в основу праздника, как его историю, и будем петь хвалебные песни. Благотворна ли речь глупца?» «Как бальзам», — ответил Иаков. «Она очень умна и утешительна, что я и определяю словами, как бальзам. Ты высказался в пользу обычая и одновременно в пользу будущего, к чести своей. И высказался в пользу покоя, который все же является движением, поэтому душа моя отвечает тебе радостным смехом».